Глава 45. Сидевший в холле реанимационного отделения больницы Кошен Элиас Штерн выглядел поникшим. Опустив обе руки на набалдашник трости, он смотрел прямо перед собой на пустую стену. Впервые с момента их знакомства он действительно походил на старика. Даже его безупречный прежде костюм сейчас напоминал обычную мешковину. Валентина бросилась к нему. Что случилось? Произошел взрыв. «Хьюго, он не...» — Штерн покачал головой, он тяжело ранен. «Сейчас его оперируют. Что говорят врачи?» Прогнозы не самые оптимистические. Валентина моргнула, почувствовав, как из глаз хлынули слезы. Она обняла Штерна, но почти тотчас же отстранилась и вытерла слезы рукавом свитера. «А Нора?» Почти не пострадала. Когда «Мерседес» взорвался, Вермеер находился между ней и машиной. На него-то и пришелся основной удар. У Норы контузия, но через пару дней будет на ногах. Франку повезло меньше. Шансов выжить у него не было. Но как это могло произойти? Полиция полагает, что это было покушение. Все говорит в пользу того, что бомбу, к счастью, не очень мощную, прикрепили к стартеру. Салон автомобиля прилично искорежен, но боковые повреждения незначительны, иначе Норы с Вермеером в живых бы уже не было. Валентина вдруг осознала неуместность одновременного присутствия Вермеера и ассистентки Штерна в одном и том же месте. Как получилось, что они оба оказались там? Вермеер не говорил мне, что должен встретиться с Норой. Это я попросил Нору с ним повидаться. Хотел, чтобы она ввела его в курс кое-каких дел фонда. Когда все случилось, они находились возле башни Монпарнас. Но почему там? Хьюго ненавидит этот квартал. Тем не менее, именно он выбрал для встречи это место. Судя по всему, у него было там какое-то важное дело. «Зерка», — прошептала Валентина. Штерн резко выпрямился. «Какое имя? Вы только что произнесли». «Вчера вечером мы с Хьюго кое с кем встречались, с одним полицейским. Он рассказал нам про одного коллекционера, его звали Зерка. Как раз в башне Монпарнас и находится офис Зерка», — подтвердил Штерн. «Когда Нора придет в себя, а это, надеюсь, случится уже скоро, мы получим больше подробностей». Зазвонил мобильный, и Штерн вытащил трубку из внутреннего кармана пиджака. Вероятно, это Сорель. Я оставил на его автоответчике несколько сообщений. «Да?» «Говорит комиссар Лопес. Мы не знакомы». «Я знаю, кто вы, комиссар. Сорель рассказывал мне о ваших подвигах. Похоже, он не очень-то вас жалует. У вас найдется немного свободного времени, мсье Штерн?» «Когда?» «Ну, скажем, в течение ближайшего получаса». «Я занят, комиссар. Мы не могли бы встретиться чуть позднее? Я уже имел беседу с вашими коллегами. Я должен показать вам кое-что интересное. Полагаю, это как-то связано со взрывом. Мне бы хотелось знать ваше мнение». «Подождите секундочку», — уступил Штерн. Он вопросительно взглянул на Валентину. «Идите», — прошептала она, — «я побуду здесь». «Хорошо, комиссар», — произнес Штерн трубку. — «Я приеду. Где вы находитесь?» «Вам доводилось когда-нибудь бывать в судебно-медицинском институте, мсье Штерн?» «Это несколько в стороне от туристических маршрутов, но, как вы убедитесь, данное заведение тоже обладает определенным шармом».